Глава 10. Пейдин. Я могла бы часами стоять там и рассматривать плакат, где гигантскими буквами написано мое имя, если бы не толпа глазеющих людей. Они выбрали меня. Или другими словами, они выбрали мою смерть. И все потому, что я спасла этого придурка-принца. Прикосновение к моему плечу выводит меня из оцепенения. Я напрягаюсь от аромата крахмала и вздыхаю, медленно оборачиваясь к гвардейцу. Он молод. Мой взгляд скользит по его растрепанным рыжим волосам и карим глазам. Парень одаривает меня застенчивой улыбкой, совершенно не беспокоясь о моем явном презрении. Становится тревожно. За жизнь я ни разу не встречала доброго гвардейца и сомневаюсь, что этот должен быть исключением. «Вы Пейдин Грей, верно?» Взмахом руки он указывает на вывеску над нами. «А кто спрашивает?» Выпаливаю я. Он потирает затылок. «Король, я здесь, чтобы сопроводить вас во дворец, где вы останетесь до конца испытаний». Невысказанные слова повисают в воздухе между нами. «Или пока ты не умрешь». «Сейчас?» «Прямо сейчас?» Ненавижу, насколько высоко и неровно звучит мой голос, но я не могу сдержать панику, подступающую к горлу. «Но испытания начнутся только через 2 недели!» Он выглядит почти извиняющимся, и я это тоже ненавижу. Участники всегда приезжают во дворец за 2 недели до турнира. Для тренировок, интервью и, конечно же, первого бала. «Как я могла забыть, насколько зрелищными бывают испытания?» Его рыжие волосы треплет ветер, из-за чего они походят на языки пламени. Гвардеец оглядывается по сторонам, чтобы проверить, не подслушивает ли нас кто-нибудь. Затем он слегка наклоняется ко мне и шепчет. «Я могу дать вам примерно... минут 5 или около того, после чего нам придется уйти». Я без колебаний бросаюсь вниз по улице так быстро, как только могут нести меня ноги. «Адина!» Остановившись перед нашим переулком, я сглатываю комок в горле, когда вижу ее в нашем форте. Адина шьет что-то и напевает, а я стараюсь запомнить все это, пока иду к ней. Каждый кусок хлама, который мы собирали вместе, чтобы согреться по ночам. Каждый лоскут ткани, валяющийся вокруг нее, пока Адина работает. Каждую кудрявую прядку ее волос, выбившуюся из небрежного пучка на затылке. Ее темные нахмуренные брови над ореховыми глазами. Увижу ли я ее когда-нибудь снова? Я пытаюсь выбросить эти мысли из головы, опускаюсь на землю и заключаю ее в крепкие объятия. Она удивленно вскрикивает, быстро отбрасывает свою работу и крепко сжимает меня в ответ. «Я тоже рада тебя видеть!» Адина смеется мне в волосы и отстраняется, обеспокоенная внезапным проявлением нежности. «Ты в порядке?» Я встречаюсь с ней глазами, запоминаю каждую золотую крапинку. «Я ухожу, Ади». «Что?» Выражение ее лица одинаково испуганное и неверящее моим словам. «Они отправляют меня на испытания. Очевидно, люди хотят, чтобы я там была». Бормочу бессвязно. «В развлекательных целях, конечно». Я слабо улыбаюсь. Но ничто не может помешать выражению ужаса, расползающемуся по ее лицу. Адина подносит смуглую руку ко рту. «Ох, Пэй!» Она осекается, не зная, что сказать и что теперь сделать. «Но ты... у тебя ведь нет способностей». «Все будет хорошо», — говорю я, пытаясь убедить ее так же, как и саму себя. «Я буду... не смей говорить, что с тобой все будет в порядке». Фыркает она, когда гнев временно берет верх над страхом. «Пэй, испытания и так смертельно опасны. Но если они узнают, что ты не та, за кого себя выдаешь, они...» «Убьют меня». Заканчиваю я за нее. «Знаю». Страх снова наполняет глаза Адины, врезаясь в нее с такой силой, что я волнуюсь, как бы она ни рассыпалась. Грустная маленькая улыбка появляется на моих губах, когда я обнимаю ее. Мне придется покинуть единственного человека, которому я могу по-настоящему доверять. Она стала незаменимой частью моей жизни, якорем, без которого меня унесет волной. Но это к лучшему. Ей будет безопаснее без меня. «Я могу это сделать», — говорю я мягко. «Я была создана для этого». Адина ошеломленно кивает, уже зная правду. Зная, что отец начал тренировать меня, когда ему стало очевидно, что его маленькая девочка — обычная, обреченная на смерть. Она знает, как в возрасте 5 лет моя жизнь изменилась, не успев начаться. Отец посадил меня к себе на колени и сказал, что я рождена не такой, как другие, и должна притворяться тем, кем не являюсь, если хочу расти рядом с ним. Он говорил, что это наша маленькая игра, игра в притворство. Игра, в которой он уже выбрал для меня идеальную роль на всю оставшуюся жизнь. «Что такое экстрасенс, папа?» Вопрос, который я задала более 13 лет назад, до сих пор ярко звучит в моей голове. Отец рассмеялся. Казалось бы, такой простой звук, но мне хотелось его запомнить. «Экстрасенс, Пэйди. Всего лишь навсего красивое слово для наблюдательного человека». Силу, которую можно подделать с помощью многолетней практики. Это значит, что не обязательно быть одаренным. Навык, которому можно научиться. При этом он провел пальцем по кончику моего носа. И я собираюсь научить тебя этому. Тогда мы всегда сможем быть вместе. Если бы только смерть хоть немного заботили чьи-то обещания. Внезапно я снова оказываюсь в удушающих объятиях подруги. «Вернись ко мне домой, Пэй». «Пожалуйста». Голос Адины приглушен моими волосами. «Ты же знаешь, ты все, что у меня осталось. Больше всего на свете. Мне хотелось бы, чтобы эти слова не были такой ужасающей правдой. Когда мать Адины заболела, скорее всего, ее пытался вылечить мой отец. Целители в трущобах встречаются редко, и люди нуждались в нем так же сильно, как и любили. Но даже у сил элиты есть свои пределы». А смерть, похоже, вообще не знает границ. А отца Адина никогда и не знала. Из того, что нам известно о нем, он мог быть кем угодно. Например, тем кореглазым торговцем, которого я ограбила сегодня утром. С моих губ срывается болезненный смешок. «И ты все, что у меня осталось, Ади». «Хорошо». Она фыркает и отстраняется. «Тогда тебе лучше найти способ вернуться ко мне». «Если кто-то здесь и сможет выбраться из этих кровавых испытаний, так это ты». Взгляд, который она бросает на меня, вызывающий решительный. «В худшем случае ты проиграешь и вернешься домой. В лучшем выиграешь эту чертову штуку». Я смеюсь от абсурдности этой мысли. «Я сделаю все возможное, Ади». Проглатываю комок в горле и добавляю. «Я навещу тебя. Обещаю. Найду способ». «Если понадобится, пойду пешком». Она улыбается, обнимает меня в последний раз и машет рукой, пока я направляюсь в переулок. Стоя в нескольких футах позади форта, она кричит. «Это не прощание. Это всего лишь до свидания. До тех пор, пока я не увижу тебя в следующий раз». Она повторяет эту избитую фразу уже много лет, и все же впервые она звучит как прощание. «Я тебя обожаю, Ади!» Кричу ей в ответ, и мой голос надламывается. «И я тебя, Пэй!» Улыбаясь, я, наконец, отвожу от нее взгляд и спешу к аллее Лут, раздумывая о том, насколько возможно сбежать от гвардейца, испытаний и всего остального. Но безрассудная мысль исчезает так же быстро, как мои ноги касаются брусчатки на аллее. «Если я сбегу, меня выследят и убьют». А на испытаниях у меня есть шанс выжить. Вроде бы. Тяжело дыша, я возвращаюсь к гвардейцу, к которому теперь присоединяется маленькая девочка, робко оценивающая меня. «Готовы идти?» — говорит он, рассматривая нас обеих. Я киваю, несмотря на то, что у меня нет выбора в этом вопросе. Мы молча направляемся вниз по аллее, проходя мимо толп людей, аплодирующих и выкрикивающих поздравления. Когда мы приближаемся к концу длинной улицы, я вижу темную карету и еще одного гвардейца, сидящего на месте кучера в своей ослепительно-белой форме. Рыжеволосый гвардеец открывает перед нами дверь и присоединяется к стражнику на облучке. Мы забираемся вовнутрь, и я в последний раз смотрю на Лут, прежде чем карета увезет меня, отделяя от прежней жизни. Внутри меня ждут мягкие черные сиденья, и я принимаюсь рассматривать самые причудливые вещи, которые когда-либо видела, даже не заметив парня, сидящего напротив. Его каштановые волосы аккуратно уложены, темно-зеленые глаза пристально изучают меня. По состоянию его одежды я могу сказать, что он родом из более благополучного района трущоб и, скорее всего, относится к защитному классу элиты. Карета кренится вперед, и я хватаюсь за стену. Мне и так не нравятся тесные пространства. И не говоря уже о тесных местах, которые двигаются. Я выравниваю дыхание, заставляя себя успокоиться, и снова смотрю на скучающего парня. «Привет», — говорю я, пытаясь ослабить напряжение. «Я Пэй». «Я знаю, кто ты», — прерывает он меня, тут же решив, что вид из окна гораздо интереснее, чем наш разговор. «Ты та девушка, которая спасла принца Кая». Его тон предполагает, что на самом деле произошло что-то другое. Как будто десятки людей не видели этого. Я открываю рот, позволяя словам сорваться с языка, прежде чем успеваю подумать. «Верно. И очевидно, что у тебя нет репутации, иначе я бы уже о тебе слышала». Его глаза пристально смотрят на меня, а ноздри раздуваются. «Я Эйс. Эйс Элвей». Он говорит это с гордостью, поправляя воротник рубашки и продолжает. «Я иллюзионист. Редкий. Вот почему я здесь». Его улыбка такая же холодная, как и глаза. «И мне понадобятся эти 20 тысяч шиллингов, чтобы, наконец, выбраться из этих трущоб. Так что я уверен, что достаточно скоро заработаю себе хорошую репутацию». Я никогда не встречала иллюзионистов, но слышала о них достаточно, чтобы знать, что он опасен. В том числе в роли защитника. «А кто ты такая?» — спрашивает он девочку рядом со мной. «Что ты можешь сделать?» Она переводит взгляд между нами двумя, выглядя так, будто хочет исчезнуть. И я почти смеюсь, когда она это делает. В одну секунду она была там, а в следующую исчезла. Я смотрю на пустое место рядом со мной, и ее фигура материализуется снова в считанные секунды. Вуаль. «Я Гера». Застенчиво говорит она. Ее глубокие карие глаза встречаются с моими, когда она заправляет за ухо прядь шелковистых черных волос. Что-то в этом действии кажется смутно знакомым, что заставляет меня задуматься, не является ли она одной из известных вуалей, творящих уличную магию. «Я Пейдин», — говорю я сквозь грохот кареты, катящейся по неровной брусчатке. «Какова твоя способность?» — спрашивает она с любопытством. «Экстрасенс». Я небрежно пожимаю плечами. «В основном ощущаю сильные эмоции, которые дают мне вспышки информации. Это немного, но это все, что у меня есть». «Лгунья, у тебя нет ничего». «Действительно?» Ее глаза широко раскрываются. Вероятно, она шокирована тем, что кто-то с такой слабой, примитивной способностью смог пройти на испытание, не говоря уже о победе над глушителем. «Это неконтролируемая ментальная способность и единственная причина, по которой глушитель не смог проникнуть в мою голову, когда я спасла принца Кая». Я бросаю острый взгляд на Эйса. «Думаю, именно поэтому люди вообще хотят, чтобы я поучаствовала в этих испытаниях». Осёл Эйс фыркает. «Они хотят видеть тебя на испытаниях очищения, только лишь для того, чтобы посмотреть, как ты умираешь, примитивная». Я пристально смотрю на него, и через мгновение на моих губах появляется легкая улыбка. «Вероятно, но, по крайней мере, они хотя бы будут наблюдать за мной».